и ладони нам студит. И что было, что есть, и что будет, с равнодушьем целительно мудрым дождик смоет, природа забудет. Первый голос. I don't make shit. Второй голос. Я ни хрена не зарабатываю. Первый голос. How do you get along with your manager? Второй голос. Как вы ладите с вашим начальником? Первый голос. Are you tired? Второй голос. Вы устали? Первый голос. I wonder how can you handle it? Второй голос. Я удивляюсь, как вы это выдерживаете? Ливень стихает. Сквозь истончившуюся его ширму становится виден человек, стоящий напротив Джуз Хостела. Задрав голову, он с пристальным беспокойством шарит глазами вдоль его окон. Это Эликс. Физиономия его даже на дистанции, сквозь стекло и дождь, богата той же попугайской палитрой, как и у Семы, будто они земляки по некой резервации нового света. Увы, племя неизбежно вымирает, и трудно сказать, какие доказательства в недалеком будущем смогут подтвердить сам факт его существования. Найдутся ли эти подтверждения вообще? Над головой Эликса торчит большой ярко-желтый зонт. Поглощенный поиском и ожиданием, Эликс держит зонт как-то по-клоунски криво. Холодная вода стекает ему прямо за шиворот. Фильм пятый. Танец. Каст. Он. Она. Сцена первая. Небо. Под небом плоскость, между ними ровная, как по линейке, черта горизонта. Простота совершенства, первые дни творения, безупречное воплощение чертежа, глаз, насытившись синевой и простором, ждет появления новых созданий. И они возникают, точнее сказать, врываются. Это исполинский букет белых цветов, взламывающий линию горизонта, перекрывающий весь видимый охват неба, и гигантская рука, букет, словно пылающий факел, держащая. Вслед за рукой из-за горизонта восходит лицо юной женщины. Но еще до его появления мы успеваем понять истинное соотношение размеров. Это вовсе не равнина Земли расстилается на экране, а плоскость крыши, присыпанной мелким раскаленным на солнце щебнем. Беспокойно оглядываясь, та, что держит цветы, выныривает целиком, громкий хруст под ее ногами, и вот она у противоположного края, низкое, не доходящее до пояса, бетонное заграждение. Она пытается заставить себя сесть на него боком, страдальческое, как от зубной боли, выражение «не заставить». Садится перед ограждением на корточки, сосредоточенно шуршит бумагой, затем, не вставая, вслепую, свешивает через край руки. Сцена вторая.